Убийство Вальтера Ротенау. Веймарская послевоенная Германия называется потому, что 31 июля 1919 года в городе Веймаре, где когда-то творили Гёте и Шиллер, национальное собрание приняло новую конституцию, вполне демократическую и либеральную. Такой конституции у Германии еще не было. Веймарская республика сохранила федеральную структуру Бисмарковского рейха. Она состояла из союзных государств, земель и вольных городов. Центральное правительство занималось внешней политикой, военными делами, таможенным и налоговым законодательством. 17 земельных правительств ведали юстицией, правоохранительными органами, образованием, здравоохранением и вообще повседневной жизнью граждан. Самой крупной была Пруссия с населением в 38 миллионов человек, две трети населения всей Германии. В 1922 году социал-демократическое правительство утвердило государственным гимном песню «Германия, Германия превыше всего на свете». Слова написал поэт Гофман фон Фалерслебен. Президент страны Фридрих Эберт высокопарно сказал: «Этот гимн будет сопровождать нас на трудной дороге к лучшему будущему». После 1933 года нацисты запретили третий куплет гимна, где речь шла о единстве, справедливости и свободе. В 1951 году третий куплет вернули, запретили напротив первый и второй со словами «Германия превыше всего». 14 лет Веймарской республики не похожи ни на какую другую эпоху в истории немцев. В сфере культуры это было временем фантастического подъема. Но в тот момент немцы не могли этого оценить. Культурная и научная жизнь Германии между двумя войнами была блистательным успехом. Это эпоха экспрессионизма и экзистенциализма, время Альберта Эйнштейна, Томаса Мана и Бертольда Брехта, додекафонической музыки, дирижерского искусства Отто Клемперера и театрального Макса Райнхарда. Это было время авангарда, который протестовал против существующего порядка, против авторитетов, буржуазной морали и традиций. Авангард свободно экспериментировал, не обращая внимания на то, что до тех пор в искусстве и литературе считалось обязательным с точки зрения формы и содержания. Когда художника Пабло Пикассо спросили, что есть искусство, он ответил: «А что не есть искусство?» В Берлине возникла критическая масса таланта, необычная концентрация одаренных индивидуальностей, создававшая редкостную творческую атмосферу. Художники побуждали друг друга к работе, соревновались между собой и влияли один на другого. С высоты прошедших лет модернизм видится одним из самых творческих периодов европейской истории. Мастера модернизма стали классиками, вошли в европейскую традицию, против которой при жизни восставали. 20-е годы — это кинематограф, варьете, автомобильные гонки, джаз и танцевальная лихорадка. Началось повальное увлечение новыми танцами — Чарльстон, Джимми, Фокстрот. В моде спорт, туризм, диета и забота о фигуре. Идеал красоты — спортивные фигуры и холодные глаза. Темп новой жизни завораживал. Переменился весь духовный и общественный климат. Это была беспокойная, взвихренная, вибрирующая, необузданная и полная жизни эпоха. Рухнули прежние ценности, и возникли новые. Молодежь с восторгом осваивала бесконечные возможности 20 века. Прощай все старое. Берлин становится одной из культурных столиц мира, на равных соревнуясь с Парижем. Веймарская республика с симпатией относилась ко всему новому в искусстве и жизни. Но даже самые талантливые берлинцы не понимали, в какое плодотворное время они живут, не ценили республику. Общество раскололось. Одни питали надежды на радикальное переустройство жизни, другие мрачно за ними наблюдали. охваченная стремительным ритмом городской жизни интеллигенция, не замечала другую сторону реальности — безработицу, инфляцию, нищету. Время мчится на автомобиле, но ни один человек не в состоянии им управлять, пророчески замечал писатель Эрих Кёстнер. Особенно безумным казалось повальное увлечение танцами. Клаус Манн описывал это так. «Миллионы бешено жаждущих наслаждений мужчин и женщин толкутся в джазовом забытье. Танец становится манией, навязчивой идеей, культом. Биржа скачет, министры спотыкаются, инвалиды войны и разбогатевшие на ней спекулянты, кинозвезды и проститутки все вывертывают руки в чудовищной эйфории, танцуют голод и истерию, страх и жадность, панику и ужас». Инфляция за одну ночь делала богачами ловких спекулянтов, но на одного разбогатевшего приходилось сотни и тысячи разоренных. Рядом с веселящейся молодежью разочарованное и выброшенное на обочину старшее поколение, раненые и искалеченные в Первой мировой, нищие и озлобленные люди, которые не понимают, почему они проиграли войну. Они побеждали в одной битве за другой, а потом внезапно все рухнуло. Их просто предали, решают они. Германию победил внутренний враг, объединившийся с врагом внешним. Они подозрительно наблюдают за всем происходящим. Демократическая республика, конституция — все это кажется чужим и чуждым, привезенным из-за границы, навязанным немецкому народу. Чем дальше, тем больше прежняя утерянная жизнь казалась прекрасной и заманчивой. Всего было вдоволь, цены были низкими, и был порядок, столько не воровали. В этой атмосфере правые националисты развязали в стране настоящий террор. Целью номер один стал министр финансов Матиас Эрцбергер, бывший журналист и лидер партии «Центра», который 11 ноября 1918 года от имени немецкой делегации подписал в Компьене перемирие с Антантой. Он был искренним сторонником международного сотрудничества и Лиги наций и самым ненавидимым человеком для ультранационалистов. Матиаса Эрцбергера травили как предателя и 26 августа 1921 года убили. Через год, 4 июня 1922 года, пытались убить президента страны Филиппа Шейдемана за то, что 9 ноября 1918 года он провозгласил республику. Но покушение на президента не удалось. Тогда застрелили министра иностранных дел Вальтера Ратенау. В нашей стране он известен тем, что заключил 16 апреля 1922 года Рапальский договор с Россией. Германия стала первой западной страной, признавшей Советскую Россию. Договор с Советским Союзом восстанавливал дипломатические отношения в полном объеме. Обе страны отказались от военных и довоенных претензий. Договор устанавливал принцип наибольшего благоприятствования в экономических отношениях. Националисты из праворадикальной организации «Консул» отправили тогда в Геную, где шла международная дипломатическая конференция боевиков, чтобы убить советских представителей во главе с наркомом по иностранным делам Георгием Васильевичем Чичериным, но и это у них не получилось. Вальтер Ратенау, не заботившийся о собственной безопасности, оказался легкой мишенью. Его отец Эмиль Ратенау основал всеобщую электрическую компанию АЭК. Он был доверенным советником Кайзера. К его словам Кайзер прислушивался. Вильгельм II даже бывал у Ратенау дома. У сына было не меньше заслуг перед Германией. В начале Первой мировой войны он понял, что ее исход во многом зависит от налаженного снабжения и бесперебойных поставок сырья. В 1914 году он возглавил управление снабжения и создал систему, которая позволяла воюющей Германии обеспечивать себя стратегическим сырьем, несмотря на британскую блокаду. В 1921 году Вальтер Ротенау стал министром восстановления хозяйства, в январе следующего года министром иностранных дел. Он пытался убедить Германию жить в мире с победившими государствами. В роли министра он намеревался наладить отношения с европейскими странами, чтобы совместными усилиями выйти из послевоенного экономического кризиса. Характерное название его книг — «Новое общество», «Демократическое общество». Он обращался к Рейхстагу тихим голосом, и его слушали. Ни до, ни после в Германии не было политика, который бы так воздействовал на воображение массы молодежи, писал Себастьян Хафнер. Никто не обладал такой личностной магией. Сравнить с ним можно разве что Гитлера, да и то с одной оговоркой. Гитлеру начали планомерно делать паблисити, так что отличить, где подлинное влияние личности, а где реклама, теперь уже практически невозможно. Ротенау — это самый яркий из пережитых мною примеров того необъяснимого случая, когда в жизни общества появляется великий человек. Он завоевывает любовь масс, несмотря на все препоны. Люди начинают к нему прислушиваться и болеть за него, всей душой и сердцем становятся на его сторону. Создаются легенды, культ личности, любовь и ненависть достигают наивысших пределов. Ротенау, без сомнения, следует включить в число 5-6 великих людей века. Министр вернул Германию в мировую политику. Побежденная страна вновь обрела право голоса. Ротенау участвовал в международных конференциях, он заключал договоры с другими государствами, и это возвращало немцам ощущение нормальности жизни. Но он был евреем, и это автоматически рождало дикую ненависть среди оголтелых националистов. Они распространяли о нем самые невероятные мерзости. Ротенау обвиняли в том, что по его вине немцы в войну голодали, в том, что он тайный агент большевиков и пытается открыть большевизму дорогу в Германию, в том, что принес немецкий народ в жертву всемирному еврейству. Последний мотив был, наверное, самым главным. Многие немцы верили, что тайное еврейское правительство поработило Германию. Как станет ясно в ходе судебного процесса, убийцы министра черпали свое вдохновение в протоколах сионских мудрецов, печально знаменитой фальшивки, привезенной в Германию из России. Идеолог нацистов Альфред Розенберг писал, что Ротенау и его сообщники уже давно созрели для тюрьмы и виселицы. «Наступит день», — угрожала газета нацистов «Фелькишер Беобахтер», «когда колесо мировой истории будет пущено вспять и покатится по трупам великого финансиста и многих его сообщников». Каждое утро Ротенау отправлялся из своего дома на Кёнигс-Аллее в Грюневальде, на Вильгельмштрассе, где находилось Министерство иностранных дел. От охраны он отказался. 24 июня 1922 года, без 10:11 утра, навстречу его автомобилю выехала машина с тремя молодыми людьми. Они 9 раз выстрелили в министра из револьверов и еще бросили ручную гранату. Он был убит на месте. Узнав об этом, Европа содрогнулась. За сведения о преступниках назначили награду в 1 000 000 марок. Провинциальный лесник, любитель автомобилей, сообщил полиции, что в тот день, примерно за 20 минут до убийства, обратил внимание на проезжавшую по этой улице мощную машину. Ее радиатор был закрыт. Любопытный лесник не смог определить марку, поэтому специально ее разглядывал. И он, и другие прохожие подтвердили, что в автомобиле было двое. Еще один молодой человек прогуливался неподалеку и, судя по всему, подавал сигналы пассажиру на заднем сидении подозрительной машины. 28 июня полиция отыскала автомобиль, которым воспользовались убийцы. Это был мощный «Мерседес». Владелец гаража объяснил, что водитель держал у него машину, объяснив, что ему предстоит встретить хозяина, прибывающего из другого города. 29 июня начальник берлинской полиции уже назвал имена подозреваемых в преступлении. Эрнст Вернер Техов, шофер, 21 год, родился в Берлине, волосы темно-русые. Герман Фишер, он же Фогель, 25 лет, блондин. Эрвин Кнауэр, он же Кернер, он же Керн, 25 лет, голубоглазый блондин, участвовал в каповском мятеже в марте 1920 года. Все трое принадлежали к тайной террористической организации «Консул» бывшего капитан-лейтенанта Германа Эрхарда. В 1920 году его морскую бригаду расформировали. Тогда Эрхард и его единомышленники создали тайную группу боевиков, занявшуюся политическими убийствами. «Консул» был лишь стержневой организацией, вокруг которой существовала целая сеть полувоенных групп. После убийства министра иностранных дел все трое подозреваемых бежали из Берлина. Эрнст Техов, водитель, был арестован во Франкфурте-на-Майне и доставлен в Берлин. Прессе он сообщил, что принадлежит к правобольшевистской группе. Потом это понятие уточнили. «Правой» превратилось в «национальный», «большевистский» — в «социалистический». Иначе говоря, он принадлежал к национальным социалистам. Его младший брат впоследствии был близок к лидеру Гитлер-Югенда Бальдуру фон Шираху. 30 июня Техов начал давать показания. Машина, которой воспользовались преступники, принадлежала богатому промышленнику Кюхенмайстеру из Саксонии. Он был арестован, при обыске в его доме нашли 6 пулеметов, 150 винтовок и патроны к ним. Но следы остальных убийц, Фишера и Керна, затерялись. Неделю о них не было никаких сообщений. 10 июля их видели в небольшом городке Гарделеген в 100 километрах от Берлина. Они передвигались на велосипедах. Характерно, что население сознательно указывало полицейским неверные направления их движения, потому что многие симпатизировали убийцам министра еврея. 12 июля поступили новые сообщения. Преступники, видимо, направлялись к Гарцу. Полиция опросила сотни людей и отыскала человека, который приютил их на ночь. Они двигались по ночам, а днем где-то укрывались. Полиция перекрыла все возможные пути их движения к подножию Гарца. Земельное правительство Германии чинили препятствия прусской полиции, которая вела следствие. Преступники надеялись добраться до Баварии, где в свое время укрылись убийцы министра Эрцбергера. Но не успели. В субботу 16 июля двое молодых торговцев решили осмотреть небольшую гору, увенчанную замком. Одна из его старинных башен превратилась в руины, другую занимали граф Ганс Вильгельмштейн и его жена, которые были в отъезде. Любопытные туристы забрались на гору и в башне увидели свет. Два человека что-то читали. Они очень походили на преступников, чьи фотографии публиковались во всех газетах. На следующий день полиция окружила башню. Из города вызвали слесаря, но надежный замок был закрыт изнутри, так что слесарь не справился. Башня не подавала признаков жизни. Полиция не знала, что делать. Ломать дверь без достаточных оснований не решались. В сумерках из окон показались две фигуры. Они размахивали носовыми платками и кричали: «Оставьте нас одних!» Теперь уже не оставалось сомнений. В башне убийцы Ратенау. Полиция предложила им сдаться и выйти. Они стали отстреливаться. В какой-то момент раздался вопль: «Мы умираем за наши идеалы! Да здравствует великий Эрхард! Ура!» Еще один выстрел, и все смолкло. Полиция ворвалась в замок. Фишера нашли на полу с револьвером в правой руке. На кровати лежал мертвый Керн. Прусская полиция проделала большую работу и раскрыла это преступление, арестовав тех, кто его готовил. Организатор убийства Вилли Гюнтер убежденно доказывал следствию, что Ратенау входил в состав тайного еврейского правительства, которое развязало Первую мировую войну, а затем разрушило Германию. Накануне суда Гюнтеру прислали в тюрьму плитку отравленного шоколада. Обвинитель сказал, что таким образом решили устранить важнейшего свидетеля. На скамье подсудимых Эрнст Техов выглядел весьма жалко. Он объяснял мотивы своего участия в убийстве. Керн сказал, что намерен убить министра Ратанау, а я должен ему помочь. Он сказал, что Ратанау тесно связан с русскими большевиками и выдал сестру за коммуниста Радека. Судья заинтересовался. «Вы утверждаете, что Ратанау имел тесные связи с большевиком Радеком и даже выдал за него сестру?» «Должно быть, это так». «Насколько мне известно, у Ратанау есть только одна сестра», — уточнил судья. «Она замужем за доктором Андрея и живет в Берлине». «Я не знаю», — растерянно сказал Техов. «Каким же образом крупный промышленник мог завязать отношения с коммунистом Радеком?» — спросил судья. «Вам самому это кажется правдоподобным?» «Так говорил Керн», — повторил Техов. Молодой Йозеф Геббельс писал Техову, отбывающему свой срок. «Я хочу пожать вам руку. Это является внутренней потребностью. Так как мне не дозволено публично признать ваш подвиг, я хочу солидаризироваться с вами, как ваш товарищ, как немец, как молодой человек и сознательный активист, который верит в возрождение Германии вопреки всему». Адольф Гитлер, придя к власти, воздвиг убийцам министра Вальтера Ратанау памятник.